Глава вторая. Все, что тебе нужно, это убивать. Я упал с изрядной высоты и покатился по земле, несколько раз чувствительно приложившись о камни. Боль не заставила меня издать ни звука и не помешала, извернувшись, вскочить на ноги и вытащить из карты копье. Хотя никакой опасности поблизости не обнаружилось, убирать оружие обратно я уже не стал. Мир вокруг выглядел странновато. Тяжелые тучи заслоняли небо и намекали на приближающийся дождь. После такого брифинга я ожидал попасть прямиком на поле боя, а здесь, если битва и шла, то закончилась уже давненько. Дома хоть еще и не обратились в развалины, но уже порядком обветшали и были явно оставлены жителями не один год назад. Хотя и не столетия, даже деревянные постройки еще не развалились, чего уж говорить о каменных. Похоже, разведданные системы устарели на несколько десятилетий, словно прочитав мысли, она отреагировала на происходящее. Внимание! Корректировка задания. Задание номер один. Тип «Мародерство. Информация. Это небесный город Сар, некогда принадлежащий народу гоблинов 83%. Их боги 57% проиграли и были повержены. Хотя враги отступили, над столицей висит некротическое проклятие 65%. Центральные районы города контролируются нежитью 93%, а окраины подвергаются разграблению уцелевших защитников и их потомков. Некогда союзники, теперь живые и мертвые, сошлись в борьбе за доступ к алтарю. Глобальная цель, уровень сложности А, захватить алтари павших божеств и посвятить их новому владельцу. Награда вариативна в зависимости от выбора. Союзники, игроки, 1000 из 1000, предполагаемые противники, существа системы, нежить, гоблиноиды, локальная цель, заявленный уровень сложности Е, получить второй уровень, продержаться 24 часа. Награда, бонус первой миссии, заработанные очки системы удвоятся, повышение ранга игрока. Камень души, временный доступ к серверу 50%. Координаты осколка. Штраф за провал. Неизвестно. Корректировка. Снижение статуса игрока до статуса героя 84%. Невозможность системного возврата в родовую локацию до выполнения глобальной цели. Прочитав последний пункт, я нахмурился. Изменение статуса до уровня героя? Если следовать логике игр, то ничего хорошего это не сулило. Невозможность вернуться в родовую локацию. Речь о земле? С одной стороны, это совсем не радовало, но с другой намекало на то, что в случае выполнения локальной цели я действительно смогу вернуться. Пожалуй, это лучше, чем неизвестность, которая была до корректировки. Я машинально лизнул ссадину на руке и поморщился. Статы, задания, параметры – все явно указывало на игру, но вкус крови, грязь, слюна – все было настоящим. Я присел на колено, разглядывая растущую через стыки в тротуаре камни траву, сорвал и покрутил в пальцах. Где-то чирикнула птичка. Вкус, осязание, слух, обоняние и зрение – все было слишком реальным, чтобы поверить в мираж. Хотя тело ощущалось непривычно легко, будто с плеч скинули гирю. Я слегка подпрыгнул, кажется, выше, чем обычно. Либо резко стал сильнее, либо здесь слегка пониженная гравитация. Различие небольшое, но достаточно ощутимое. Как оно скажется на рефлексах? Вопрос, куда идти, особо не стоял. Если у тебя нет ни карты, ни компаса, идти можно только в одну сторону, наугад. И для начала лучше бы уйти с открытого места. Я быстрым шагом направился к ближайшему зданию, чей вид позволял надеяться, что оно не развалится в ближайшее время. Сразу стало ясно, что я здесь не первый. Дом был разграблен подчистую. Даже мебель порублена на дрова, хотя последний раз очаг зажигали давненько. Я припомнил повторный брифинг. Трудно представить, что мародерство – дело рук нежити. Так что логично предположить, что меня закинуло куда-то не слишком далеко от окраин, и есть все шансы своими глазами увидеть гоблинов. Или кого-то на них похожего. Уровень соответствия был только 83%, так что различия с традиционным образом могут быть весьма существенными. Не стоит об этом забывать. Как я и опасался, даже небольшая разница в гравитации значительно сказалась на точности движений. Привычные действия требовали несколько иное количество силы, и телу нужно было время, чтобы приспособиться. Отыскав подходящую площадку, я минут 10 осторожно крутился с копьем, привыкая к изменениям, стараясь не шуметь и не забывая поглядывать по сторонам. Этого было недостаточно. По-хорошему, тут нужны недели тренировок, но у меня не было столько времени. Пора было двигаться дальше. На все про все у меня были сутки. От нечего делать, по дороге я занялся сбором образцов, кидая в сумку пучки незнакомых трав. Причем сразу с корнями. Места они занимали немного. Если это другой мир, то даже сорняки тут имеют огромную научную ценность. Хотя, судя по описанию сумки, утащить их будет затруднительно. Но, возможно, ее удастся прокачать до второго уровня. Врагов поблизости не наблюдалось, как, впрочем, и союзников. Что странно, учитывая нашу заявленную численность. Кстати, что там с ними? Осталось игроков 453 из 1000. Твою же! Мигнув, счетчик уменьшился до 451 из 1000. Потери заставили меня вспомнить об осторожности и плюнуть на сбор цветочков. Союзников вырезали как цыплят, прошло меньше получаса, а больше половины из нас уже мертвы. И не похоже, что тут есть точка респауна. Что будет, если я сам тут умру? В любом случае, проверять подобные вещи на практике я не собирался, и пока не увижу перерождения своими глазами, предпочту считать, что у меня только одна жизнь». Спустя некоторое время я убедился, что наша численность более-менее стабилизировалась и слегка успокоился. Могу только догадываться о причинах столь крупных потерь, но если вспомнить корректировку задания, можно предположить, что часть игроков, выбравших минимальный уровень сложности, были заброшены куда-то поближе к союзникам, которые давно обратились в нежить. Ну а те, кто выбрал уровень сложности побольше, отправились на передовую, где сейчас бродят гоблины. Не зря же их так резво исключили из списка союзников. Ошибка. Бывает. Если бы я все еще искренне верил, что это игра, принять это было бы проще. По спине вновь пробежало стадо мурашек. Черт. Осторожно, проверяя перекрытие на прочность, я поднялся на крышу приглянувшегося дома. Много с третьего этажа было не разглядеть, но город занимал огромное пространство и раскинулся далеко во все стороны. Чуть в стороне медленно поднимался дым, явный признак присутствия людей. Точнее, в нашем случае, скорее гоблинов. Именно туда я и решил направиться. Задания, оружие, враги. Нетрудно догадаться, как тут получить опыт. Время идет, если бродить наугад, можно просто никого не встретить. Не знаю, хватит ли у меня сил справиться с гоблином, но связываться с нежитью желания и вовсе никакого. Даже если бы я точно знал, где ее тут искать. Тот факт, что я собирался убивать разумных существ, я пока отложил в сторону. Если гоблины хоть немного похожи на людей, то сами дадут повод для агрессии. Вряд ли в заполненном нежитью городе можно найти женщин и детей. Скорее, здесь будут бродить воины. И кто из нас умрет, еще большой вопрос. Ответ на который только предстоит узнать. Всегда подозревал, что у современных людей проблемы с чувством самосохранения. Стоит чему-то взорваться или загореться, они бегут туда, словно бессмертные. Я, похоже, не исключение. Дикий, исполненный боли крик донесся откуда-то из-за домов и резко затих. Похоже, кто-то только что умер. Достаточно веский довод, чтобы пойти куда-нибудь в другую сторону. Тем не менее, я поступил наоборот, осторожно двинувшись в сторону потенциальной опасности. Ну что сказать, я угадал. Гоблинов было трое, и несмотря на некоторые различия с классическим образом, в целом они оправдывали ожидания. Черная кожа, около 1,5 метра ростом, специфические черты лица и заостренные уши, которые не позволяли спутать их с неграми. Совсем уж дикарями, какими их изображают чаще всего, аборигены не выглядели и одеты были вполне прилично, хотя и несколько старомодно. Штаны, кафтаны и даже какие-никакие доспехи. Вооружены тоже неплохо, оружие было простое, но явно из железа. Рогатины, топоры, дубины. К моему прибытию братья по разуму как раз заканчивали раздевать труп игрока. Его комплект снаряжения мало чем отличался от моего, а в качестве оружия этот страдающий легким ожирением придурок выбрал меч. Почему придурок? Так именно этим мечом его и убили, наполовину перерубив шею. Один из гоблинов как раз восхищенно изучал трофей. В его руках довольно короткий меч выглядел как минимум полуторным бастардом. Я чуть прищурился, активируя справку. «Гоблин, уровень 2». Подобные же надписи, вспыхнувшие над головами его товарищей, пылали кроваво-красным, четко указывая на враждебный статус. От этой картины я почувствовал мрачное удовлетворение. Вопрос, этично ли убивать гоблинов, плавно превратился в вопрос, хватит ли мне на это сил. Даже занимаясь мародерством, аборигены не забывали об осторожности, и мое появление было мгновенно обнаружено. Оценив перспективы, я, фальшиво улыбаясь, направился в их сторону, покачивая копьем. Насколько они сильны? Насколько быстры? Есть ли у меня вообще шанс на победу? Свои шансы убежать я в любом случае оценивал ниже. Современный мир не способствует развитию навыков стайера, а гоблины выглядели хоть и мелковатыми, но выносливыми. Кстати, вопреки ожиданиям, они не бросились навстречу, радостно повизгивая, на их мордах читался страх. Похоже, они уже встречали людей и как минимум нас опасались. «Нет, игрок бу-бу-бу-бу-бу сильный», прорычал лидер, опираясь на меч и тыча себя пальцем в грудь. Хотя большая часть речи не воспринималась, некоторые слова были вполне понятны. Похоже, гоблин знал несколько слов системного языка, но для полноценного общения этого было явно недостаточно. Конечно, есть и другие варианты, один из которых, судя по рисункам на земле, уже попробовал мой предшественник. Разглядеть каракули я не успел. Один из гоблинов, увидев направление взгляда, стыдливо затер следы прошлых переговоров ногой. Второй рефлекторно спрятал за спину только что отрубленную голову. Картина маслом. Игрок решил поиграть в дипломата, но потерпел неудачу. Ему сломали ноги, забрали меч, поставили на колени и попытались им же и обезглавить, довершив работу топором. Я даже не стал их слушать, перейдя на бег. «Ра!» Гоблины попятились, их лидер взмахнул мечом, но лучше бы даже не пытался, навыков мечника он у погибшего явно не унаследовал. Притормозив и позволив лезвию пронестись передо мной, я взмахнул копьем, перерубив гоблину горло. На мгновение я почувствовал, как через древко что-то перетекло в мое тело и... «Внимание! Вы получили 4 ОС, 4 из 20!» Я чуть дернулся от прошедшей через меня странной волны энергии. Над павшим засиял свет, а из тела появилась и зависла в воздухе карта. Что за... Крошечная заминка едва не стала фатальной. Мне едва удалось отбить копье второго гоблина, который его попросту метнул. И учитывая отсутствие доспеха и расстояния, на этом все могло и закончиться. Третий гоблин рванулся вперед, но его мастерство не дотягивало даже до первого уровня системных навыков. Легко отведя удар древком, я без жалости вонзил копье ему в грудь. Благо, он практически сам на него накололся. Гоблин выпучил глаза, схватился за древко, изо рта потекла кровь, он пару раз дернулся и умер. «Внимание! Вы получили 2 ОС, 6 из 20». Вдвое меньше, чем в прошлый раз, похоже, количество ОС напрямую связано с уровнями противников. Черт, не время... Наконечник вошел слишком глубоко, так что я просто бросил свое копье и подхватил трофейное. Повезло, что последний противник решил использовать этот шанс для бегства, а не нападения. Разбежавшись, я с силой швырнул копье ему вслед. Просвистев, оно вонзилось ему глубоко в спину. На этот раз сообщение не появилось, так что, вернув себе родное оружие, к врагу я приближался с некоторой осторожностью. Притворяется... Нет, враг был мертв, в отличие от лидера, на нем кольчуги не оказалось, и копье пробило беглеца почти насквозь. Под телом скопилась изрядная лужа крови. Трупы в этой игре вообще выглядели весьма натурально, и, подозреваю, возникнет такое желание, по ним можно будет изучать анатомию гоблинов. Кстати, возвращаясь к сбору образцов, не засунуть ли одного в сумку? Гоблин весил 40 кг. Если сумка порежет вес в 10 раз, это все равно пара лишних килограмм. К тому же, хотя труп все еще подсвечивается, далеко не факт, что удастся забрать его с собой, так что, пожалуй, отложу это на будущее. Совершенное тройное убийство и вид трупов не вызывали особых эмоций, словно я проворачивал подобное уже десятки раз. Никакого отвращения или желания опорожнить желудок, даже запах крови казался смутно знакомым, хотя сегодня я впервые убил разумного, пусть даже и не человека, и вряд ли это заслуга моего природного хладнокровия, скорее последствия изученного навыка. Хотя отсутствие чувства вины, пожалуй, на это списывать не стоит. Я просто действительно считал, что гоблины заслуживали смерти. Уверен, дай я им такой шанс, они бы с радостью прикончили и меня. Кстати, опыта за последнего убитого врага мне так и не отсыпали. Я даже пару раз вонзил в труп собственное копье, убедившись, что это уже бесполезно. Похоже, убивать нужно оружием системы, иначе никакой пользы не будет. Итого 6 ОС за бой, тогда как до уровня нужно 20. Значит, чтобы выполнить задание, нужно убить еще 7 гоблинов первого уровня. Число жертв, которым может похвастать не каждый маньяк. Впрочем, все эти мысли ничуть не мешали мне мародерствовать. Первым делом я направился к полупрозрачной карте против всех законов природы, висящей в воздухе. Похоже, тут есть лут? Стоило взять ее, как она материализовалась, превратившись в стальную пластину без каких-либо изображений. Интересно. Чистая карта навыка. Ранг F. Описание. Позволяет записать один из имеющихся у игрока навыков, оплатив его полную стоимость. Насыщение 0 из 10 ОС. И зачем она нужна, если любой навык можно купить напрямую у системы? Или я мысленно будто проделывал это сотни раз, вызвал меню и залез в соответствующий раздел. Внимание! Связь с сервером отсутствует. База навыков недоступна. Ну, совсем прекрасно. Вспомнились многие тысячи навыков, которые я даже не успел толком просмотреть, предполагая, что время на это еще будет. Если прокачка тут завязана на рандом, это крайне ограничивает выбор стратегии. И ту же магию будет получить сложнее. Впрочем, была и хорошая новость. Чтобы просмотреть уже изученные навыки, связь не требовалась. Их можно было даже улучшить. Второй уровень владения копьем стоил 20 ОС. Ладно, сейчас не лучшее время, чтобы копаться в интерфейсе. Системного лута больше не было, но ведь оставались вещи убитого игрока. Меч системы, ранг F, материал сталь, длина 75 сантиметров, вес 1,3 килограмма. Оружие системы позволяет владельцу поглощать 40% духовной и жизненной силы жертвы. Я взмахнул клинком пару раз, не почувствовав никакого воодушевления. Без соответствующего навыка эта железяка была опаснее для меня, чем противника. Пришлось повозиться, ища карту, которая вскоре обнаружилась у главного гоблина. Запечатав в нее обратно меч, я засунул пластину в один из многочисленных карманов. Вспомнив про бездонную сумку, я взял вторую, еще раз вчитался в описание и, недолго думая, попытался положить новую сумку в старую. Лезть внутрь она упорно отказывалась, это напоминало попытку соединить два магнита, но желаемый эффект я все же получил. Желаете объединить предметы? Да, нет. Стоило выбрать «да», как сумка жадно чавкнула, проглотила свою копию. И все? Бездонная сумка, 2 из 7. И все. Внешний вид сумки никак не изменился, а ее характеристики остались на прежнем уровне. Для завершения трансформации требовалось скормить сумке каннибалу еще 5 сородичей. Ну и где я их возьму? Риторический вопрос. Вряд ли это моя последняя встреча с гоблинами, да и с другими игроками тоже я рано или поздно столкнусь. Закончив мародерство, я сложил в сумку все снаряжение игрока и то немногое, что имело смысл присвоить из имущества гоблинов. Топор, пару серебряных украшений, небольшой котелок, горсть монет, несколько мешочков зерна, соль, нож. Подумав, забрал и их фляги с водой. Хотя времени прошло немного, моя была уже наполовину пуста. А где тут искать воду, неизвестно. И как обстоят дела с местной микрофлорой, бактериями и прочим в том же духе, тоже большой и интересный вопрос. Волноваться о котором, впрочем, я пока не собирался, поскольку ничего особо поделать с этим было нельзя. Проще пока отбросить лишние мысли, чем пытаться найти у себя признаки неизвестной инопланетной болезни. Кстати, комплекты игроков, хоть и были схожи, абсолютными копиями не являлись, отличаясь в мелочах. Еще одна мелкая деталь в копилку фактов. Лишнее оружие я побросал в заросли каких-то растений, тела трогать не стал, все равно следы побоища не замаскировать. Лишь прикрыл погибшего соотечественника гоблинским плащом, но его длины не хватило и даже без головы наружу остались торчать босые ступни. Кто бы ни наткнулся на эту картину, эта деталь позволит определить сторону победителя в этой схватке. Легкая победа ничуть не вскружила мне голову, я понимал, что прошел по краю. Повернись все чуть иначе, будь гоблинов больше, и это бы мой труп лежал бы на земле. Так что следующий мой шаг был более чем очевиден – найти других игроков, которых к этому моменту осталось 402, считай меня. Падение нашей численности замедлилось, но все же не остановилось. Мне нужны были союзники. Только глупец будет пытаться сражаться в одиночку, когда есть возможность объединиться с себе подобными. Люди неизбежно начнут собираться в отряды, и если не найти напарников сейчас, в дальнейшем могут возникнуть проблемы не только с гоблинами. Уверен, рано или поздно кому-то придет светлая идея проверить, сколько опыта дадут за убийство человека. Не сейчас, скорее ближе к концу отведенного системой срока. Город большой, и гоблинов в нем нужно еще найти. Людей тоже, но вряд ли тех, кто выбрал схожий уровень сложности, раскидало слишком уж далеко. Или, возможно, я слишком мрачно смотрю на вещи?